мне подали 14 рублей. Можно было купить мороженое. Оно стоило 3 рубля, самое маленькое. 9 порция побольше и 12 самая большая. Но у меня была мечта о кукле. Я воображала себе эту огромную куклу. И я помчалась в маленький магазин, в лавочку, торгующую бумажным товаром и игрушками, куда я наведывалась обычно просто так и простаивала столбом над стеклянным прилавком. Меня там уже знали и регулярно выгоняли. Но теперь было другое дело. Я сказала, что у меня есть деньги. Ко мне отнеслись настороженно. И я, терзаясь, выгребла всю мелочь на прилавок. Продавщица сурово посчитала. Я, замирая, показала на куклу за ее спиной. Но оказалось, что моих денег хватило бы только на самое дешевое в этом магазине. Под стеклом в витрине лежал мальчик в матроске, матерчатый, с целлулоидной головой. На более дорогую девочку я не поднялась. Я с невыплаканными слезами, потеряв все свои надежды, взяла моего мальчика и спрятала его за пазуху, за воротник подаренного мне зеленого свитера. Я подумала и прижала его к себе. Он был мой, моя собственная куколка. И тут я помчалась по улице, высоко подпрыгивая от счастья. У меня был маленький мальчик. Когда я вбежала в свой двор, куклы у меня за пазухой не оказалось. Я ее уронила. На этом удача кончилась. Я поняла, что все было справедливо. Я обманула всех, и Бог меня наказал. Мой маленький матросик лежал у меня на груди недолго. Удивительно, но так происходит в жизни. Наказание следует за преступлением. Только очень большие злодеи уходят от кары. Но их оберегают, курируют. Совершенно иные силы, как мне кажется. Другая жизнь. Скоро после этого горя у меня началась другая жизнь. Совершилось чудо. К тому времени, к началу июня 1947 года, я, спустившись с балкона, давно жила на улице, то есть во дворе, и меня уже успели удочерить. Это была женщина с соседнего двора, которая потеряла своего ребенка. Она жила в одноэтажном домике под деревом в густой тени. В комнате этой женщины царил полумрак. Над кроваткой висела увеличенная фотография умершей девочки с прикрепленным черным бантом. Тетя меня мыла в корыте, и это было жутко противно. Чужие руки трогали меня, фу! Я не помню, но, возможно, она помазала мою голову керосином. Я поспала под портретом недолго, одну ночь, и убежала к себе во двор. Портрет, портрет. Всегда портрет с устремленными на тебя глазами. И женщина, вечно темная, маленькая, озабоченная, которая почти не смотрела на меня. Она в полутьме доставала из шкафа драгоценные дочкины одежки и, сомневаясь, поглядывала в мою сторону. Она явно хотела привыкнуть ко мне и пока не торопилась раскрывать все свои богатства. Но я ушла гулять во двор и не вернулась. Я почему-то ждала свою собственную маму, которая уехала 4 года назад в Москву учиться и пока что не приехала, только посылала небольшие деньги, на что мы и покупали по карточкам хлеб и изредка керосин. Я вольная, как птица, лохматая, вся в расчесах от клопов и вшей, видимо, уже пыльная после помывки, зеркал в те времена не было, я не видела себя, как все бродяги. Бегала по двору, не зная своего будущего, но прискакали довольно взрослые дети соседей сверху, из нашего подъезда, дети врагов, —